Вставка. Фото. Николай и Елена Рерих. Всего лишь два имени из списка имен великих учителей человечества. Великие учителя из огненного мира видят как зарождение причин жизни, так и их следствие. В своем высшем духовном состоянии, в своем огненном облике старшие учителя – великие души, космические разумы высоких степеней. В своей низшей ипостаси, но, тем не менее, единой с высшей, великие учителя – это люди, но люди совершенные, христоподобные. Они идут к нам не по облакам, а по земным дорогам человеческими ногами. Они получают свое земное тело чаще всего так же, как и все люди, а потому, рождаясь как люди, они, будучи в физическом теле, не всемогущи, как сказал один из учителей, и не всезнающие в каждое мгновение каждого дня. Великие учителя, воплощаясь в разных народах и разных эпохах, каждый раз обновляют, очищают ранее принесенное и к тому времени уже искаженное невежеством единое сокровенное знание и для более развитых сознаний вкрапляют частицу нового. Кроме того, они постоянно насыщают своими мыслями пространство над землей, из которого наиболее развитые земляне вылавливают то, что созвучно их вибрациям, и это потом становится величайшими открытиями в умственной, психической и духовной жизни человечества. Одновременно со знаниями великие учителя проводят на Землю через себя, через свои организмы, те духовные энергии космоса, которые необходимы для дальнейшей эволюции человечества, но на каждом ее последующем витке требуется все более повышенное напряжение пространственного огня, все более тонкое, а значит более опасное для всех грубых проявлений, энергия. В отличие от всех предыдущих переходов, длившихся многие столетия, нынешний переход на новый виток эволюции сознания будет мгновенным. Вестник Шамбалы. Фото Елены Рерих. 1879-1955 годы. Владыка Шамбалы. У нас есть на вашей планете доверенная. Это Урусвати, поборовшая границу двух миров. Примечание. Урусвати – имя одного из самых значительных воплощений Елены Ивановны Рерих. Биографические штрихи. Урусвати – великий дух женского начала, в незапамятные времена пришедшая с Венеры вместе со своими высокими духовными братьями. Урусвати воплощалась на Земле много раз. В последнем воплощении она носила имя Елены Рерих. Елена Рерих родилась, как рождаются все люди, была человеком и жила, как человек. Она знала блестящую мишуру великосветских балов северной столицы России и многолетнюю жизнь в седле путешественницы по Центральной Азии, преодолевшей труднейшие горные перевалы и ледники, видевшей смерть совсем рядом, пережившей и голод, и холод, и боль чудовищного предательства. Никогда в жизни Урусвати Елены, как и в жизни ее супруга и друга Николая Константиновича Рериха и их сыновей, не было того, что мы обычно называем отдыхом, ежегодным отпуском. Путь Урусвати Елены, ведущий в этой уникальной семье подвижников, выдающихся мыслителей, ученых, деятелей культуры, был, как путь всех Рерихов, путем каждодневного, иногда нечеловечески напряженного труда ума и сердца. Подвиг Урусвати имеет планетарно-космические последствия и в полной мере будет оценен только далекими поколениями. Но сейчас у каждого есть возможность прикоснуться к ее частично обнародованному огненному опыту. Елена Ивановна Рерих – выдающийся мыслитель, философ, президент-основатель Международного института гималайских исследований «Индия Кулу», была организатором и вдохновительницей создания культурно-философских обществ во многих городах Европы, Азии и обеих Америк. Родилась она в семье академика архитектуры Шапошникова. Дворянский род по материнской линии включает фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, двоюродный дед Елены Ивановны Рерих и известного композитора Модеста Петровича Мусоргского, дядя. Елена Рерих вместе с мужем Николаем Константиновичем и старшим сыном, 20-летним Юрием, знавшим к тому времени уже более 15 языков, совершила почти пятилетнюю трансгималайскую центрально-азиатскую экспедицию, которой удалось проникнуть в такие заповедные области Гималаев, куда не добирался ни один европеец, ни один азиат, ни один человек, не позванный таинственными гималайскими учителями. При жизни Рерихов лишь немногие друзья и сотрудники знали, что Елена Ивановна находилась в постоянном контакте с таинственным владыкой Шамбалы, который был учителем, духовным наставником и водителем семьи Рерихов. Лишь после опубликования переписки Елены Рерих с президентом США Рузвельтом стало известно и общественности, что Елена Ивановна была в контакте с владыкой Шамбалы. Из переписки с Рузвельтом видно, что она передавала ему от владыки Шамбалы его советы, предупреждения и рекомендации. Общеизвестна многолетняя дружба семьи Рерихов с семьей первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, который с 14 лет, благодаря своему отцу, видному политическому деятелю, являлся членом Теософского общества, основанного Еленой Петровной Блаватской. Елена Ивановна Рерих, автор почти 200 философских работ, доступна пока лишь небольшая часть ее сокровенного научного наследия, опубликована и того меньше. В числе публикаций «Основы буддизма», «Криптограммы Востока», «Знамя преподобного Сергия». Елена Рерих, прекрасно владея четырьмя иностранными языками, перевела с английского на русский два тома, 2000 страниц, «Тайной доктрины Блаватской» и основную часть, философский стержень, «Писем Махатм к Синоту», «Чаша Востока». Опубликовано несколько томов ее «Огненных посланий», «Писем», являющихся комментариями к различным положениям сокровенного учения Шамбалы и его неотъемлемой частью. Но основной труд – «Учение живой этики». Этот учебник жизни для людей новой эпохи построен с учетом постепенного расширения сознания ученика, который по мере ассимиляции сокровенного знания будет возвращаться на уже знакомые страницы столько раз, сколько витков сознания одолеет в одной жизни и сколько раз будет рождаться на земле. Учение живой этики иначе еще называется Агни-йога, йога огня. Огонь – символ разума. Жизненность и строгость отточенных формул, выраженных ясным языком, слагает красоту единой жизни и дает человеку ответы на все жизненные вопросы, ум и сердце находят опору в самых трудных обстоятельствах. Это йога-синтез всех йог, кроме низшей – хатхи. Но в отличие от всех прежних, йога огня не для избранных. Она предназначена для людей – с самым различным уровнем сознания. Это частично выданное землянам учение об основной энергии, творящей миры и человека. Это учение о мысли, являющейся психической энергией, всеначальной космической энергией. Знания, сконцентрированные в формулах учения, охватывают весь видимый космос и имеют полное применение лишь на дальних мирах. Для нас, говорят учителя, этими мирами являются Юпитер и еще более высокая, чем он, Венера. Этот не имеющий себе подобных в истории синтезированный труд начал публиковаться в разных странах, начиная с 1924 года. Последняя прижизненная книга вышла в 1937 году, но Агни-йога еще далеко не завершена. Агни-йога – совместная работа владыки Шамбалы и его ученицы, чей огненный опыт, опыт ассимиляции высочайшей космической энергии человеческим организмом, частично отражен на страницах этого учения огня. Тот опыт, который провели владыки Шамбалы с помощью Елены Урусвати, планетарно-космичен и настолько уникален, что не может быть оценен в должной мере ни ныне живущим поколением, ни ближними потомками. Об этом небывалом опыте, проведенном не в академических лабораториях, не кричали газеты. О том, что он проводился, человечество вообще не было поставлено в известность. Это был опыт по соединению миров. Как бы это ни звучало фантастично, но в первой половине XX века впервые за всю историю человечества организм живого человека был превращен в проводник космического огня, сверхтонкой духовной энергии, без которой дальнейшая эволюция человечества Земли была бы невозможна. И не просто в проводник, но в преобразователь, в живой трансформатор. Энергия чудовищного напряжения, опасная для обычных людей, прежде чем распределиться по Земле, преобразовывалась человеческим организмом в энергию благотворную, жизненно важную, совершенно необходимую для перевода сознания человечества на более высокий эволюционный виток. По решению владык Махатм Шамбалы, по решению гималайской твердыни знания, та, у которой в разных жизнях было много имен, и которую в последнем воплощении на Земле мы знали, как Елену Рерих, стала именоваться матерью Агни-йоги. Ее несменяемое имя – Урусвати. Оно – как свет утренней звезды. Можно сравнить Агни-йогу со звездою утра, которая возвещает близость света. Так сказал владыка Шамбалы. Владыка Шамбалы. Агни-йог – нить, связующая между мирами. Да, да, да. Потому Урусвати – та связь между человеком и братством. Елена Рерих. Отрывок из письма к молодежи, 1929 год. Мои молодые друзья, из далекой Индии, страны красот, подвигов духа и великой мысли, шлю вам собравшимся во имя великого труда и строительства будущего привет сердца, призыв к совершенствованию и достижению беспредельному. Перед человечеством открыта книга нахождений и света дерзаний, и вы уже слышали о приближении нового времени. Каждая эпоха имеет свой призыв, и сила мысли будет зовущим началом нового мира. Потому мы зовем вас к усвоению великого значения творческой мысли, и первой ступенью на этом пути будет открытие сознания, освобождение от всех предрассудков, всех предвзятых и навязанных понятий. Охватим взором всю ширь ночного неба, облетим мыслью все бесчисленные миры и тайники бесконечного пространства, ведь мысль в сущности своей безгранична, и лишь наше сознание ставит ей предел. Потому без промедления приступим к следующей ступени – расширению сознания. Древняя мудрость Индии говорит, мысль есть первоисточник мироздания. Великий Будда указывал на значение мысли, слагающей нашу сущность, и учил своих учеников расширению сознания. Лао Цзы, Конфуций, Христос, все учителя духа и великие мыслители учили только этому. С таким широким пониманием приступим к ознакомлению с историей развития мысли. Откинув все предрассудки мест, времени и национальности, мы, как пчелы, будем собирать драгоценный мед человеческой творческой мысли. Заложив в основание мощное достижение великих создателей нашего сознания, приступим к третьей ступени, к развитию своей мысли, своего творчества, и из новых сочетаний будем высекать новые искры огня мысли этого венца мироздания. Будем помнить, что мыслящий человек никогда не одинок, ибо мысль его величайший магнит и приносит из пространства тождественный ответ. Потому, если хотим получать прекрасный ответ, пошлем в звучащее пространство устремленные мысли, насыщенные чистым огнем сердца, ибо только одухотворенное устремлением, напитанное сердцем мысль, творит и привлекает как мощный магнит. Мысль, лишенная устремления и горения, бесплодна. Строки из писем друзьям и сотрудникам. Что сказали бы все эти самоутвержденные авторитеты, если бы услышали от нас о замечательных событиях и встречах, а также и о получении нами на хранение многих сокровенных предметов, и что вся жизнь наша, членов семьи Рерихов, редактор, идет под лучом владык? Наверное, сочли бы нас за сумасшедших и вреднейших обманщиков, и в своем справедливом, праведном негодовании в единодушном порыве объединились бы со всеми фанатиками и ханжами церковности и предали нас анафеме на все времена. 17 февраля 1934 года. Из писем в Америку. Сейчас столько ищущих душ, их гораздо больше, нежели нам кажется, и мы, хранители сокровенных зерен, обязаны поделиться с другими. Помните, как сказано, недостойно просыпать зерна лишь в свой сад. Кроме того, и церковь, и многие другие, блюстители традиций, не смогут восстать против живой этики, ибо она не опрокидывает никаких основ, наоборот, отводит новое прекрасное место религии, освещая неясные места в священных писаниях. Учение этики дает новое, более глубокое и прочное устремление к водительству духовному. 8 мая 34-го. Не засоряйте своего сознания отрывочными, бессистемными знаниями. Не бросайтесь к разным источникам ранее усвоения основ. 30 апреля 35-го года. Необходимо ознакомиться с основами всех великих учений. Это знание поможет и лучшему усвоению учения жизни, живой этики, редактор, и учения Христа. Ведь все великие учения идут из единого источника, и нельзя, принимая одно, отрицать другое. Восток очень понимает значение великой преемственности учений и чтит лишь того учителя, который является звеном в цепи иерархии учений. Учителя, отвергающего преемственность и утверждающего лишь свое учение, на Востоке называют «древом, лишенным корней». Примечание. Церковные иерархи христианства утверждают, что только их религия владеет всей полнотой истины, но Христос, сказав, что Он пришел закон древний не нарушить, но исполнить, подчеркивает именно преемственность учений. О единстве религии доказательно сказано Блаватской в «Тайной доктрине» «Архаический символизм религий мира». 30 июня 1934 года. Пора понять, что миру нужны обновленные души, способные орлиным глазом обозреть и понять, что смысл современных событий в том, что в мировом масштабе доказывается наглядно непригодность отживших идей и построений, и среди неслыханных рушений, как зарницы на черном грозном небе, зарождаются новые идеи великой терпимости и культурного водительства. Но все же среди православных священников мы знаем вдумчивых и допускающих многое. Все они были нашими друзьями. Конечно, не мелочь хула на учение света, ибо это хула на Духа Святого, и ужасна судьба такого хулителя во всех мирах, но чтобы парализовать хулителей, нужно просветить слушателей. Невежество велико. 17 февраля 1934 года. Что же касается до так называемого восточного влияния в учении живой этики, то будем справедливы и спросим себя, какое учение, какая философия не пришла с Востока? Вся так называемая западная философия есть лишь отображение мысли Востока. Также и само христианство пришло из восточных рук, потому чтобы проникнуться истинным духом учения Христа, нужно или быть восточником по рождению, или хорошо изучить основы тех учений, на которых построено учение Христа. Конечно, христианство в его современной форме и учение самого Христа – две совершенно разные вещи. 14 июня 1934 года. Именно узкая церковность расшатала все заветы Христа и так далека от эволюции будущего. Мертвая догматика убила светлое учение Христа, потому церковь с такой легкостью разрушилась в нашей стране. Тяжелое время переживает она и в прочих странах. Разница лишь в том, что представители церкви там много просвещеннее и понимают, что они должны идти с законом эволюции, с запросами времени. Потому некоторые священнослужители Западной Церкви уже отходят от средневекового мышления и даже начинают признавать закон перевоплощения. Да, большой грех лежит на Церкви, задержание мышления доверенных ей масс в невежестве и тьме средневековья, но достаточно непредубежденному уму, не запуганному вечным проклятием, как это вяжется с всемилосердием их Бога. Прочесть историю церковных соборов, историю папства, чтобы всякое уважение к большинству ее представителей пропало навсегда. Вспомним века Инквизиции, припомним все великие умы, пострадавшие от нее, не забудем и ужасы Варфоломеевской ночи. Прочтем биографии святых, написанные священниками и описывающие преступления глав Церкви. Фото. Жанна д'Арк. 1411-1431. Девушка из деревни Дом-Реми, национальная героиня, освободительница Франции, вошедшая в историю как Орлеанская дева. Католическая церковь объявила ее еретицей и ведьмой. Жанна была сожжена в Руане, но уже в 1456 году была оправдана, а спустя 500 лет та же церковь причислила Жанну к лику святых. Но, может быть, только тогда, когда этот крест каменный, поставленный на месте, где сожгли Жанну, редактор, снова сделается огненным, совершится истинное оправдание святой Жанны, святой души Франции. Мережковский. Жанна д'Арк. Ведь сохранились подлинные документы посланий святых главам церкви, сурово обличающие эти кровавые преступления. Но вы, конечно, возразите мне, что так поступала западная церковь, но не наша православная. Тогда я напомню вам хотя бы времена патриарха Никона, вводившего трехперстное знамение – пытками и сжиганием на кострах всех, придерживавшихся двухперстного, которым осенял себя и истинный последователь заветов Христа, великий основатель Святой Руси, всего духовного просвещения и монашества ее, строитель русского государства, преподобный Сергий Радонежский, Неужели он был еретик? 8 сентября 1934 года. Есть такие группы двуногих, похвала которых может лишь унизить и замарать, потому пусть такие лучше нападают. Мудрость древняя говорила: «Скажи мне, кто твои враги, и я скажу тебе, кто ты». Учение Агни-йоги гласит: «Если бы не враги, то благодарное человечество похоронило бы все лучшие начинания». Добавим к этому и мудрости Иисусову: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». Марк, глава 6, стих 4. Истина эта повторялась устами всех гонимых и преследуемых благодетелей рода человеческого во все века и среди всех народов, и, увы, она вечно останется свежей, пока род людской не примет огненного крещения духа. Так я не боюсь никакой анафемы, и вряд ли кто из истинно преданных учению и эволюции духа может бояться ее. Так никогда не буду отрицать моих взглядов, что я верю в неизреченное божественное начало, равно пребывающее в каждом человеческом существе, и в рождении Христа в человеке на его пути к совершенствованию. Тем более, что каждый образованный человек знает значение термина «крестос» и «кристос» – «христос», и что он был заимствован из языческого словаря. 22 июля 1935 года. Вы правы, что Иисус Христос в истории явление исключительное, но следует добавить, что не менее исключительны и явление всех кумар или богочеловеков, и лишь самомнительный невежда может начать взвешивать, кто из этих высочайших духов выше или ниже. Нам дана прекрасная формула в учении Агни-йоги, редактор. Если спросят, кто выше, Христос или Будда, отвечайте: невозможно измерить дальние миры, можем лишь восхищаться их сиянием. 24 мая 1936 года. На замечание, что кто-то затрудняется сказать, в чем было сделано больше ошибок со времени Христа, в излишне поведанном или в излишне умолченном, отвечу, что во всем, что касается Христа и его учение, можно сказать, что не излишне поведанное или умолченное, но именно невежественное, и корости ради искажения его простых речений и заветов принесло столько вреда. Очень был бы полезен труд, поясняющий Евангелие в свете синтеза всех существующих духовных учений. 13 августа 1938 года. Можете указать истинно ищущим душам, что твердыня великого знания, Шамбала, редактор, существует с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. Все великие учителя связаны с этой обителью, все они члены ее. История всех времен – всех народов хранит свидетельство этой помощи, сокрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Принятие или уклонение от нее неизменно сопровождались соответственным расцветом или падением страны. 25 марта 1935 года. Задумывались ли вы, почему церковники так обрушиваются на многие религиозно-философские общества? Именно чтобы не обнаружилась истина, что все символы нашей христианской церкви являются точной копией символов, идущих вглубь веков так называемого язычества. Наиболее просвещенные из западных отцов церкви прекрасно знают это. Но шило в мешке долго не утаить, и истина начинает громко заявлять себя. Недавно я видела в газете изображение греческого патриарха в полном облачении и с посохом в руке. Посох этот является копией кадуцея Меркурия изображая двуглавого змея на одном стволе, спрашивается, каким образом изображение змея, этого символа обольстителя, согласно христианским догматам, оказалось на посохе патриарха греческой церкви. Рисунок. Кадуцей Меркурия. Немного трансформированный древнеиндийский символ, у которого много значений. В частности, он отражает триединство мира, единство двух начал, двойственность разума, спираль эволюции, спираль ДНК и так далее. Вестник Шамбалы. Николай Рерих, 1874-1947. Владыка Шамбалы. Ф. Фуями. Памятник Родина воздвигнет. Урусвати. Он вернется в лучшее время, на очищенную ниву, и закончит свой посев, и служение своей стране, и всему человечеству. Из письма Елены Рерих от 13 января 1948 года руководителем Нью-Йоркского музея Рериха Фоздиком. Биографические штрихи. Академик Рерих Николай Константинович, единственный за всю историю человечества человек, чье личное мировоззрение стало основой международного соглашения, подписанного 39 странами мира и известного как Пакт мира или Пакт Рериха. Краткую справку об отце дает всемирно известный художник и общественный деятель, академик Святослав Николаевич Рерих, награжденный за вклад в развитие культуры Индии, своей второй родины, высшим гражданским орденом Падма-Бхушан. В настоящее время собран обширный, ежегодно пополняемый новыми поступлениями, международный библиографический материал, связанный с изучением разных аспектов творческого гения профессора Николая Рериха, однако сводный обобщающий труд о его творчестве еще предстоит создать. Потребуется несколько лет, чтобы должным образом классифицировать то громадное культурное наследие, которое он оставил последующему поколению, и поэтому в этом кратком изложении я приведу только некоторые факты его биографии, которые могут оказаться полезными при изучении его творчества. Николай Рерих был почетным членом многих культурных и научных организаций во всем мире. Он возглавлял Императорское общество поощрения художеств в России с его многочисленными филиалами, был первым председателем известного общества «Мир искусства», директором первых женских архитектурных курсов и стоял во главе целого ряда просветительских обществ и организаций. В Америке Николай Рерих основал Институт объединенных искусств, Международный культурный центр и был почетным директором музея имени Рериха и его филиалов в Европе, Америке и странах Востока. Одним из мероприятий, которое особенно знаменательно и которое стало величайшим вкладом в дело лучшего взаимопонимания между странами и народами, является его Международный пакт по охране культурных ценностей в период войн и гражданских междоусобиц. Этот пакт, известный как Пакт Рериха и Знамя мира, объявляют объектом неприкосновенности во время войны и междуусобиц все сокровища искусства и культуры, а также просветительские и культурные институты. Первоначально пакт был ратифицирован 21 страной и одобрен 36 странами. После Второй мировой войны пакт вошел в основу договора, подписанного на Гаагском съезде большинством ведущих стран, которые подтвердили свою приверженность его принципам. Николай Рерих был убежден, что полное взаимопонимание между народами и прочный мир может быть достигнут посредством культуры. Правительства, научные общества и различные организации многих стран удостоили его своими почетными наградами. Он был кавалером российских орденов Святого Станислава, Святой Анны и Святого Владимира, кавалером Югославского ордена Святого Саввы и ордена Почетного легиона Франции, также имел Королевский шведский орден Полярной звезды. Избирался действительным и почетным членом многих академий и научных организаций во всем мире. Назову некоторые организации и ученые звания, чтобы дать представление о его компетентности и сфере деятельности. Первое. Действительный член Российской академии художеств. Второе. Действительный член Югославской академии наук и художеств Загреб. Третье. Действительный член Португальской академии Коимбра. Четвертое. Действительный член Реймской академии Франция. Пятое. Действительный член Академии Международного института науки и литературы Болонья, Италия. Шестое. Почетный член Комитета по культуре Буэнос-Айрес, Аргентина. Седьмое. Вице-президент общества Марка Твена, США. Восьмое. Почетный член Просветительского общества Бенараса, Индия. Девятое. Почетный член общества Мора, Франция. Десятое. Член Красного Креста, Франция. Одиннадцатое. Член общества по изучению древностей, Франция. Двенадцатое. Пожизненный член Федерации французских художников, Париж. Тринадцатое. Член осеннего салона, Париж. Четырнадцатое. Пожизненный член общества антикваров, Париж. Пятнадцатое. Почетный член Раскольников, Вена. Шестнадцатое. Почетный президент Международного союза в поддержку пакта Рериха, Брюгге. Семнадцатое. Почетный протектор исторического общества при Академии, Париж. Восемнадцатое. Почетный президент общества имени Рериха во Франции, Париж. Девятнадцатое. Член-учредитель этнографического общества, Париж. Двадцатое. Почетный президент Академии имени Рериха, Нью-Йорк. Двадцать первое. Почетный президент общества за культурный прогресс Фламма, штат Индиана, США. 22. Почетный президент общества имени Рериха в Филадельфии, США. 23. Почетный член общества по охране исторических памятников, Нью-Йорк. 24. Почетный президент Латвийского общества Рериха, Рига. 25. Почетный президент обществ Рериха в Литве, Югославии, Китае. 26. Почетный член Института имени Субхас Чандра Боше, Калькутта. 27. Пожизненный член Королевского азиатского общества в Бенгалии, Калькутта. 28. Пожизненный член Общества искусства Востока, Калькутта. 29. Почетный президент и доктор литературы Международного института по изучению буддизма в Сан-Франциско, Калифорния. 30. Почетный член Русского музея истории и культуры в Праге. 31. Почетный член общества Люзас, Париж. 32. Почетный член Лиги в защиту искусства, Париж. 33. Протектор культурного общества Амритсара, Индия. 34. Член-благотворитель Ассоциации международных исследований, Париж. 35. Почетный член Ассоциации Филда, Сент-Луис, США. 36. Почетный член общества Браурведа, Ява. 37. Почетный член Национальной ассоциации естественной медицины в Америке, Лос-Анджелес, Калифорния. 38. Почетный президент Центра искусства и культуры Аллахабад, Индия. 39. Президент Лиги культуры США. Сороковое. Почетный президент Американско-русской культурной ассоциации в Нью-Йорке, США. 41. Вице-президент Американского института археологии, США. И многих других организаций и обществ. Надеюсь, что вышеизложенные факты помогут всем, кто изучает творческое наследие Николая Рериха, понять главные принципы и смысл всей его жизни, беспрестанные поиски знаний, самопознания, поиски совершенства путем активной творческой деятельности и служения. Индия, Бангалор, 1964 год. Вестник Шамбалы. Елена Блаватская. 1831-1891. Владыка Шамбалы. Учение наше заключает тайную доктрину Блаватской. Елена Рерих. Сказано великим учителем. Одна Блаватская знала. Письма Елены Рерих. Письмо от 6 мая 1934 года. Биографические штрихи. Избрание вестника или путь на Голгофу. В Индии, Тибете, Китае, Монголии и других странах Азии существование таинственного и могущественного Гималайского братства учителей Махатм считается неоспоримым фактом. Известно также, что эти гиганты во льдах следят за рекою мира и направляют эволюцию человечества, хотя и не вмешиваются в его карму. Этот оплот космических разумов является источником всех знаний, которые распространяются различными путями, через пространственные мысли, которыми учителя тысячелетиями насыщают пространство, в надежде, что их притянут умы и сердца, вибрирующие в унисон. Учителя несут знания и напрямую, воплощаясь полностью в среде людей, что бывает, правда, лишь в исключительных случаях, передают знания через вестников, воплощаясь лишь частью своего естества в избранное человеческое тело. Есть и другие способы. Один из учителей, Дзон Капа, говорил: «Истина должна быть сохранена в тайне, истина должна быть возвещена». Как понимать такой парадокс? С одной стороны, для неготового сознания, для невежественного человека преждевременное знание, тем более о скрытых силах природы и человека, фатально. Оно губительно так же, как губителен яркий свет для глаз того, кто долго пребывал во тьме. Но с другой стороны, без знания человек всегда будет пребывать во тьме невежества. Поэтому Великое Гималайское Братство Учителей раз в 100 лет делает попытку просветить сознание людей. Особенно темно сознание у людей с Запада, чьи все устремления и силы направлены на производство бесконечного множества вещей, на накопление материальных богатств, на удовлетворение преимущественно физических наслаждений. В прошлом веке вопрос посылки вестника к людям Запада учителями обсуждался особо. Человечество не знало, что оно стоит на пороге смены циклов. На всей планете происходил последний отбор годных сознаний. Нечеловеческий закон, эволюция, отбирала для приблизившейся эпохи огня, светлого века, сатья-юги, человеческие сознания, пусть еще далеко не совершенные, но все-таки имеющие огонь устремления кверху, к высшим мирам. Негодное сознание, как сухие ветви, не способные дать духовного плода, собирались в страны, местности, слои населения, группы, заботящиеся лишь о физической культуре, лишь о личностном, лишь о материальном, но не духовном благополучии. Такие сухие ветви, как говорил Христос, в конце цикла уничтожаются. В первой четверти XIX века в Тибете, тогда еще не зараженном, на своей нисходящей дуге пьянством, взяточничеством, стяжательством, колдовством, в ламаистском монастыре Галарингшо, близ Шигадзе, находящемся на границе Тибета и Китая, учителями обсуждался вопрос о целесообразности предпринимать еще одну попытку посылать вестника к людям Запада, к тем, кто так упорно не желает принимать духовных вестников. Изменить мышление последних, уходящих ветвей пятой подрасы, уже практически не представлялось возможным, ведь ни одна ранее предпринятая попытка развить у большинства европейцев сердце и способность воспринимать древние сокровенные учения не была успешной. Гордыня, эгоизм, скептицизм, упрямство, сильнейшее устремление к собственности, к низшим идеалам, к грубым наслаждениям не позволяли большинству сознаний людей Запада принять мир в свете надличностных устремлений, в единстве видимой и невидимой глазу природы, в единстве всего сущего. Практически уже были испробованы все способы излечить тяжелейшие психические болезни, именуемые скептицизмом, отрицанием, самомнением, гордыней, которыми была заражена большая часть людей Запада, расселившихся по всем континентам планеты. К началу смены циклов – раз. Так и осталось вне сознания большинства знание посланников утренней звезды. Да и само существование земного оплота космических разумов, само существование великих учителей человечества в Гималаях вызывало лишь пренебрежительные насмешки у людей Запада. Шамбала считалась не более чем мифом азиатских народов. Почти единогласно учителя Шамбалы пришли к решению вестника на Запад посылать уже незачем. И только два голоса были против. Один принадлежал учителю Мория, нынешнему владыке Шамбалы. Учитель назван Мория по месту владений. В его книге жизни на земле есть имя строителя города Золотых Врат в Атлантиде, и имя Соломон, и имя Ориген, и имя Акбар, и святой Сергий Радонежский, и другие. Второй голос принадлежал учителю Кутхуми. Махатмы Мория и Кутхуми взяли на себя всю ответственность за вестника, который, изъявив волю выполнить поручение своих духовных братьев, добровольно избрал путь на Запад, и то был путь на Голгофу XIX века. И вот в 1831 году в царской России в холерном Екатеринославле, Днепропетровске, в доме, который вы видите на снимке, у хрупкой и болезненной женщины, чья родословная восходит к великим князьям Долгоруким, в ночь с 30 на 31 июля, с 11 на 12 августа по новому стилю, родилась слабенькая девочка. В 17 лет она покинет родину, чтобы трижды обойти земной шар, выучить более 10 языков, оставить после себя 20 томов научно-философско-религиозных и литературных трудов и бесценных писем. В Америке, Европе и даже в Индии она без отдыха будет учить тайнам, которые наступило время раскрыть. Она будет первой, которая открытым текстом скажет, что она послана гималайскими учителями и постоянно контактирует с ними, правда, совершенно непонятным для людей способом. И эта тайна обрушит на вестника кампанию клеветы, вызовет невероятную ярость и ненависть у скептиков, завистников и невежественных церковников. Просвещенные из них, такие как архиепископ армянский Айвазовский, оценят по достоинству ее труды. Конечно, будут у нее и друзья, будет и любовь преданнейших учеников, будет, благодаря ее необычайным знаниям и развитым высшим психическим силам, даже почти обожествление, но это в Азии. Всю жизнь при полной глухоте людской она будет пытаться кричать им прямо в сердце о тайнах их собственного организма. О тайнах невидимого мира будет говорить в сотнях статей, лекций, бесед. Она станет основательницей Всемирного теософского общества, которое пустит корни по всему миру. За несколько месяцев она напишет 1400 страниц разоблаченной Изиды, отмычки к сокровенным тайнам природы, и не будет газеты, которая, по словам автора, не упоминала бы о ней, чтобы растерзать на 1000 кусков или чтобы уподобить величайшим трудам всех философий прошлого, настоящего и грядущего. Она впервые обнародует отрывки из древнейшей и сокровеннейшей книги учителей, книги «Золотых правил», и даст ключ к теософии и голос безмолвия. Во множестве своих рассказов и очерков она в занимательной литературной форме будет говорить о том же, о сокровенных тайнах природы и человека. Ее научно-литературное наследие, как сказано, составит 20 томов, но главным все же будет главный труд ее жизни – синтез науки, философии и религии, составивший два больших тома, 2000 страниц, под названием «Тайная доктрина». Этот уникальный труд, данный человечеству Гималайской твердыни. По словам самих учителей, в этом бесценном труде было собрано воедино все, что мир когда-либо знал и узнает в пределах познаваемого человечеством о первопричинах и фундаментальных принципах всех состояний материи. На основе комментариев великого учителя к некоторым станциям неизвестной человечеству книги «Дзян» впервые приоткрывались некоторые тайны космической и человеческой эволюции. Числа 7. Доказывалось единство всех учений и религий мира. Тайная доктрина предвосхитила большинство открытий в области тончайших энергий. Ее тело будет пытаться не один раз умирать. И учитель, видя физические и душевные страдания своего друга, когда страдания станут невыносимыми, предложит ей покинуть свою разваливающуюся физическую оболочку, истерзанную лютой ненавистью и завистью врагов и непониманием людей, называвших себя ее друзьями и последователями. Но она будет отказываться до тех пор, пока не закончит все, что намечено. И только 8 мая 1891 года, когда тайная доктрина уже начала медленное шествие по миру, она тихо навсегда покинет свое физическое тело, уже более не способное противостоять психическому яду, который она испила до дна, как и все носители света. Мир знал этого вестника под именем Елена Блаватская. Этот великий дух отдохнет совсем немного, пройдет не более 4 лет, и учитель вновь появится на Западе в облике венгерского юноши и в знаменательном 1924 году возвратится в Шамбалу, чтобы занять свое место среди самоотверженных воинов света, спасителей человечества. Наступали грозные времена переустройства мира, и все воины Шамбалы должны были быть собраны в единую силу. Она не предугадала, она знала. Строки из «Тайной доктрины». Космогенезис, 1888 год. Истина и заблуждение примешаны во всем. Точные размеры, глубина, ширина и длина тайн природы – находимы лишь в восточной эзотерической науке. Так обширны, так глубоки они, что едва лишь немногие, очень немногие, из высочайших посвященных, из тех, самое существование которых известно лишь малому числу адептов, способны усвоить это знание. Однако все это существует. И факты, и процессы в мастерских природы – один за другим прокладывают себе дорогу к точной науке, И одновременно таинственная помощь посылается редким индивидуумам при расследовании ее тайн. Именно при заключении великих циклов в связи с расовым развитием обычно подобные события и происходят. Мы находимся у самого конца цикла в 5000 лет настоящей арийской Кали-юги. Примечание. Этот цикл начался в ночь с 17 на 18 февраля 3102 года до нашей эры. Учителя разъясняют, что сроки находятся в прямой связи с готовностью человеческих сознаний. И между этим временем и 1897 годом будет сделан широкий прорез в покрове природы, и материалистическая наука получит смертельный удар. В «Тайной доктрине» Блаватская доказывает, что древняя наука задолго до научной революции XX века знала о том, что стало научными сенсациями современной цивилизации. Корсон. Исследовательский центр Блаватской, Нью-Йорк. Предсказания Блаватской сбылись в XX веке. Сегодня ее правота доказана, и свидетельств тому много больше, нежели принято полагать. В результате образовался целый список областей, в которых подтвердились ее пророчества. Иногда эти доказательства довольно ясные и определенные, в других случаях они требуют разъяснения. Поэтому необходимо предварить список ее утверждений некоторыми пояснениями. Блаватская не пользовалась специальными терминами, которые появились позже у ученых. То, что она имеет в виду, нужно понимать из ее текстов. Ее язык в некоторых случаях таинствен. Для нее не было целью до конца прояснить все основы и подробности сокровенной науки, которые она учила. Напротив, оглядываясь назад, мы видим, что она намеренно скрывала часть информации, так что для читателей ее современников она была почти совершенно непонятной, являясь стимулом по большей части только для чувства интуиции. Хотя уже после непосредственно сделанных научных открытий становится вполне ясно, что Блаватская имела в виду. В некоторых случаях способом сокрытия являлось раскидывание смыслового материала по тексту. Тут необходимо соединять отрывки, которые в тексте отделены друг от друга. Иногда она пользуется архаичным языком. В научных кругах такой язык сегодня не принят. Поэтому требуется принять известный символизм высказываний и соотносить их с данными о природе и обозначениями, имеющими место в соответствующее время. Мы обращаем внимание на то, что Блаватской было известно о будущих наиболее впечатляющих открытиях. При этом мы обозреваем историю научного прогресса за последние 100 лет. Идея, которую она смело отстаивала, в ее время могла считаться ересью. Но сегодня та же идея является для нас чуть ли не банальностью и принимается как само собой разумеющееся. Правота Блаватской подтверждается много глубже и полнее, нежели это вообще предполагается. К тому же этот список наверняка не полон. Почти каждый, долго изучавший Блаватскую, сможет дополнить его своими замечаниями. Мы также видим, что подтверждение предсказаний Т.Д. «Тайная доктрина, редактор» продолжается. Нам нужно признать, что «Тайная доктрина» – книга не только для XIX и XX веков, но и книга для XXI столетия. Если же принять во внимание всю глубину оккультизма в этой книге и стоящий за обычными средствами науки ее дней сокровенный источник знания, мы придем к выводу, что «Тайная доктрина» – книга на все времена. Она должна стать учебником будущего. Первое. Блаватская знала об эквивалентности энергии и массы, что позже в 1905 году показал Эйнштейн в своей знаменитой формуле «Е равно МЦ квадрат». Второе. Она знала о факторе выражения скорость света в квадрате в этом уравнении. Третье. Она предсказала фотон, который открыл миру в 1905 году Эйнштейн, объясняя явление фотоэлектрического эффекта. Четвертое. Она знала о броуновском движении, объясненном Эйнштейном в 1905 году. Пятое. Она знала о внутренней взаимосвязи пространства и времени и о мировой линии, и это было впоследствии открыто Эйнштейном. Шестое. Она знала об электроне до его открытия в 1897 году. Седьмое. Уже в 1888 году она знала, когда он будет открыт. Восьмое. Она предвидела огромный скачок в раскрытии тайн природы, который будет сделан наукой в конце XIX и начале XX века. Она знала, что это произойдет по завершении основных частично совпадающих циклов в 1897 году. Именно в годы, предшествующие этому скачку, наука подошла к выводу о почти полном завершении своей миссии. Мол, ей науке осталось сделать совсем немного, ибо уже не осталось никаких тайн. Период предсказанного Блаватской скачка в науке ознаменован следующими открытиями. Открытием таинственного и совершенно неожиданного феномена X-лучей в декабре 1895 года Вильгельмом Конрадом Рентгеном. Открытием радиоактивности Антонием Генри Беккерелем в 1896 году. Открытием и доказательством существования электрона сэром Томпсоном в 1897 году, возвестившим о начале эры электроники с ее огромным влиянием на все области науки и на всю повседневную жизнь, как и ознаменовавшим появление научного определения атома и проникновение вглубь атома. Открытием альфа-частиц и бета-частиц Резерфордом, началом опытов в камере Вильсона. К этому периоду скачка относится открытие начала века группой так называемых монументальных физиков. Эти открытия были крайне поразительны и революционны. Девятое. Она знала о квантовании в природе. Позже, в 1900 году, Макс Планк впервые предложил принцип квантования, концепцию, находящуюся в полном противоречии с представлениями того времени. Десятое. Она знала о факте мельчайшего расщепления времени. Одиннадцатое. Она знала, что материю можно рассматривать как произошедшую из волн. В нашем столетии эту идею физики начал развивать де Бройль. Двенадцатое. Она знала, что свет можно рассматривать и как частицу. Она знала о парадоксе, волна частицы, который был открыт в этом столетии, а также знала, как разрешить эту тайну. 13. Она знала о бесконечной делимости вещества. В этом направлении наука продвигалась шаг за шагом, сперва открыв электрон, затем протон, затем нейтрон, затем кварки и другие частицы, каждый раз полагая, что открывает, наконец, первичную частицу. И только теперь в теории сильных взаимодействий наука подошла к идее чистых волн, только ныне эта идея соотносится с наукой тайной доктрины. 14. Она знала, что в своей основе все силы природы едины. Опять же, физика лишь шаг за шагом продвигалась к пониманию этого. За несколько десятилетий до тайной доктрины Максвелл объединил электричество, магнетизм и свет. Много позже, в этом столетии, слабые ядерные взаимодействия были объединены с электромагнетизмом. Ученые с различным успехом работают над созданием великой единой теории, в которую войдут и сильные ядерные взаимодействия. Наиболее широко развивающаяся с 1984 года теория сильных взаимодействий присоединяет также и силу гравитации для завершения объединения. Более того, это единство имеет место при самом зарождении космоса, что и согласуется с утверждениями Блаватской. 15. Она знала о фундаментальном колебательном свойстве материи открытым Шрёдингером и другими учеными по квантовой механике. 16. Она, вероятно, даже знала о форме колебаний. 17. Она знала, что наука не до конца понимает силу гравитации, хотя долгое время законы гравитации преподносятся как классический пример победы науки. 18. Она знала, что физики, подходя к оккультизму, будут находить много сходного в восточной религии. Как показано в работах ряда авторов последней четверти этого столетия, такое сходство стало очевидным. 19. Она намекала на то, что понятие эфира будет отвергнуто наукой. Позже Эйнштейн отказался от него, как от ненужного, и тот был отвергнут. 20. Она знала, что потом понятие эфира вновь вернется в науку. В каком-то смысле это уже произошло. 21. Она знала, что к материи и энергии должен быть присоединен принцип сознания. Теперь некоторые ведущие физики заявляют о том, что квантовая механика сама нуждается во введении принципа сознания в физику. 22. Она знала, что разум занимает фундаментальное положение в природе. 23. Она знала, что космос – это не неограниченный вакуум и не обусловленная пустота, а то и другое вместе. Теперь часть физиков подтверждает это. 24. Она, возможно, знала о так называемом спине субатомных частиц. 25. Она знала о существовании сознания у отдельных атомов. Некоторые интерпретации в экспериментальной физике подтверждают это. 26. Она знала, что Вселенную можно рассматривать как сеть взаимозависимостей. Часть физиков разделяет этот взгляд. 27. Она знала о взаимосвязанности всего космоса, так называемый ЭПР – эксперимент, исходные с ним, в соответствии с недавней теорией Джона Белла, подтверждают это утверждение. 28. Она знала, что Солнце находится не в состоянии горения, как полагали в ее время. Взгляды ученых той эпохи ныне кажутся нам наивными. Но откуда она знала об этом? 29. Она знала о расширении космоса. В ее время не допускалась идея расширяющейся Вселенной. Шокирующее открытие имеющего место расширения Вселенной было сделано Эдвином Хабблом в 1929 году. 30. Она знала о сжатии космоса. Современные ученые, в частности замечательный ученый Хокинг, придерживаются этой точки зрения. 31. Она утверждала, что космос проходит через повторяющиеся циклы расширения и сжатия. Стивен Хокинг и другие ученые думают так же. 32. Она знала о существовании ДНК, генетического передатчика наследственной информации, открытом Уотсоном и Криком только в этом столетии. 33. Она знала о трудности в объяснении происхождения первой ДНК. Рассчитано, что ее случайное происхождение очень маловероятно. 34. Она знала принцип соединения генов. 35. Она знала, что для дарвинизма станут проблемой пробелы в хронологии геологического развития. Ныне эти проблемы включены в университетские курсы по эволюции. Но откуда она могла знать, какие открытия будут сделаны при изучении гор? 36. Факты неожиданных глобальных изменений климата, например, находка в зоне с холодным климатом замерзшего мамонта с непереваренными цветами лютика в желудке, не представляли проблем для Блаватской. Она утверждала, что в далеком прошлом происходили изменения оси вращения Земли. 37. Древнюю историю Земли она знала раньше, нежели о ней свидетельствовали геологи. Так как сейчас нет возможности писать о вопросе со всех сторон, со множеством результатов, и никоим образом не законченным, упомянем лишь недавнее открытие гигантской флоры и фауны в Австралии, зоне, ранее не пользовавшейся вниманием. 38. Она утверждала, что у планеты существует свой собственный дух. Как отважилась она высказать это в 1889 году? Ныне последователи Гайя-теории приводят свидетельство телеологической, целенаправленной активности планеты Земля. 39. Признавая телеологическое поведение Земли, можно допустить существование сознания и разума у планеты. Признав, что Земля – существо без мозговой коры, обладает сознанием и разумом, допустив возможность какого-то вида сознания у атомов и растений, можно допустить его существование и у Солнца. Мы необычайно близки к доказательству приемлемости духовной иерархии, показанной Блаватской. Нужно отдать должное Блаватской, ибо вышеуказанный перечень очень обширен, и в дальнейшем новые данные науки следует соотносить с данными ТД. Это будет свидетельством не временной полезности, а не приходящей значимости тайной доктрины. Конец вставки.